я примете желание загадал, и было нам с тобою от ярких звезд светло. Задумали мы двое желание одно. Обманула нас примета, скрылась звездочка где-то, догореть поспешила, без вины согрешила. Обманула нас примета, ждать не стоит ответа. Две судьбы, две свирели, лучшей песни не спели. Дотла сгорают звезды, залы не вороши. Мне о разлуке просто без лишних слов скажи. Назад ночей медовых теперь не зазывай, и звездочки бедовой ни Настя не желай. Обманула нас примета, скрылась звездочка где-то, догореть поспешила, без вины согрешила. Обманула нас примета, ждать не стоит ответа. Две судьбы, две свирели, лучшей песни не спели. Догореть поспешила, без вины согрешила. Обманула нас примета, ждать не стоит ответа. Две судьбы, две свирели, лучшей песни не спели. Обманула нас примета, скрыла звездочка где-то. Догореть поспешила, без вины согрешила. Обманула нас примета, ждать не стоит ответа. Две судьбы, две свирели, лучшей песни не спели. Две судьбы, две свирели, лучшей песни не спели.